Эпилог. «Далеко собрался?» Вопрос ударил в спину, словно плеть. Константину стоило огромных усилий сдержаться и не вздрогнуть. «Уходишь в ночи, словно вор», — продолжал Александр Ранг. «Не боишься, что охрана тебя пристрелит по ошибке?» «Мне надоело сидеть в четырех стенах». «Хорошая попытка, внучок. Но мы оба с тобой знаем, что это неправда». «Он мой друг», — насупился Константин. «Сначала запретил мне с ним видеться, а теперь его и вовсе посадили по какому-то нелепому обвинению». «Почему ты считаешь, что обвинение нелепо?» — заинтересовался маркграф. «Я слишком хорошо знаю Гарна». «Уверен, твой приятель мог возгордиться и решил получить победу любой ценой». «Если бы Гарн так решил, то он бы столь глупо не попался», — фыркнул Константин. «Да и в этой голове», — он постучал себя по лбу, — «кое-что все же есть. Это явно твои игры, либо их следствие. Ты используешь Гарна, словно наживку на рыбалке». «Умный мальчик», — колюче похвалил маркграф внука. «И он поможет мне поймать очень крупную рыбу, редкую и наглую рыбу, давно избегающую моих сетей». «Сидя в тюрьме?» «Вот и посмотрим, из какого теста или иной субстанции твой приятель сделан». Жестко подвел черту маркграф Александр Ранг. «Возвращайся в свою комнату, Константин. И помни о долге. Лучше бы продолжал наводить мосты с невестой. Нам нужны союзники». «Долг, интересы семьи, рода», — недовольно проворчал Константин, вынужденно подчиняясь диктату деда. «Плохо быть родовитым. Не успеешь родиться, а уже всем должен».